У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік, мы працягваем наша падарожжа ў вёску Астравы, што пад Менскам. Вёска Астравы магла стаць яшчэ адной вогненнай вёскай, і мой суразмоўца Васіль Якавіч Харэўскі мог загінуць летам 43-га году. Той дзень спадар Васіль памятае да драбніц. Ну, партызаны, тут дзесьці кола Сеча, это за Міхневічамі наступная остановка, узарвалі железную дарогу. Я не ведаў, які там быў урон. Вот. Но нас рашылі спаліць. У Міхневічах на станцыі старшыня сельсавета пабудаваў сабе дом. І тут прыйшлі немцы. Яго у прысутнасці ўсіх людзей, якія там, дзяцей, заперлі ў гэтым доме і дом спалілі ўмесце з ім. Радам з намі быў трасянец. Страх у народа быў, вялікі страх. І калі тут нас сагналі ў дом, а в адзін дом сагналі жанчын і дзяцей, а ў другі дом мужчын. І забілі окна доскамі. Ну, можаце сабе ўявіць, які быў настрой, якое адчуванне этих людей нас. Я не могу это уявить. Вот. Я это тяжко помню. Я только помню, что когда... Помню, когда нас оттуль выпустили. Было 1:05 вечера. Где-то это был, наверное, липень или червень. Я помню свет. Вот меня даже ночью, бывает, проснешься, я вот это свет, якое было небо и дом освещался, это я помню. Это расчиненные двери, так? Когда нас выпустили на улицу. Выпустили на улицу. А кончилось чем? У нас у немцев была переводчица Алина Мясцовая. Батька ее был бургомистром сельсовета. А она была переводчицей, начальника этого торфзавода у Михневичах. У нас был великий торфзавод, заготавливали торф и возили на электростанции в Минск. Была узкоколейка построена, и все это там работали наши мясцовые люди. Охранниками были в основном литовцы и словаки, ну и трошки немцы. Ну, до речи, отзывы были такие, что словаки – милейшие люди, а литовцы – гады. Алина Завадская – еще одно забытое имя белорусской героини, якая выратовала больше за 200 життев, а сама загинула праз некалькі дён. И она пошла к командиру этого или начальнику этого торзавода и объясняет, коли нас спалят, кто ж будет працевать? Кто будет торф заготавливать? Ну и это не эти ж вот бабы с детьми взорвали. Ну и эти мясцовые, они у всех же их тут вот все ж на виду. Их село ж было тогда, там было, наверное, домов 60 на тот час, понимаешь? Все один одного ведали. И немцы нас выпустили. Самое цікавое, вот, самое сумное, эту Алину Завадскую, эту Алину праз некалькі дзён вечером партизаны забили, стрелили. Только за то, что она працавала в конторе? Это я не ведаю. Говорят, что она шла вместе с этим офицером, и они хотели забить офицера, но помылились, промахнулись и забили ее. Не знаю, как у всех в селе, но в нашей хате плакали, ее шкодовали, что она нас спасла. памятае Васіль Харэўскі і 3 ліпеня 44 году, дзень, які па вайне стане святам вызвалення Беларусі. Але для тысяч беларускіх сем'яў той дзень стаў яшчэ і днём мабілізацыі ў чырвоную армію, і многія беларусы бачылі сваіх дзяцей, мужоў, бацькоў апошні раз у жыцці. Васіль Харэўскі 3 ліпеня на развітанне абняў свайго старэйшага брата Пятра. «Павінны прыйці красныя, у нас дома гаварылі. Бяжы, сустракай красных, бегі, сустракай красных». Вот на этом перекрестку от улица иди, и пошла одна в лестницу, а другая на станцию. Вот на этом перекрестке я стоял. Были сосны, и на соснах сидел немец, глядел в бинокль. Потом просто соскальзывают вниз, садятся в машину, там несколько машин легковых, и в бок Минска. И тут пыл, и появляются танки. Наши! Село бежит, несут воду, женщины молоко несут этим солдатам. Солдаты вылазят, обнимаются, целуются. Я поглядел, это такие узды, все. Прихожу домой, говорю, что вы мне выдумываете? Никакие они не красные. Никакие не красные. И они такие, такие все. Чему они красные? Не индейцы. Да. Ну вот, сошли красные. На завтра раницей я просыпаюсь и гляжу, в доме никого нету. Я туда-сюда. Помню, у меня были штанишки на одной шлейке. Я бегу, нигде никого нема. Я туда, на этот перекресток, нигде никого нема. Я там у кого-то спотыкаюсь, а где вот никого нема? Як ты ничего не веришь? Печку повели, пошел в армию. Вся семья провожала Печку в армию, а меня не разбудили. Я плакал, мне ж когда было. Мы с ним дружили, он меня вельми пестил. Вот. Это 4 липеня он ушел. Я сегодня это вспоминал. Вот что осталось от Печки. Да. Я его уже больше не уважил. Вот так зерни. Ему оторвало пету. И вот нам прислали часы и облигацию. Васіль Якаўлевіч разгарнуў і даў мне ў рукі пажоўклы кавалак паперы. Надрукаваныя на машынцы літары складалі адрас: Мінская область, Мінскі район, станцыя Міханавічі, деревня Астравы, Харевскай Анастасіі Кіріловне. Я ўпершыню ў жыцці трымаў у руках пахаронку. Нават праз 70 гадоў мне, чалавеку чужому, трымаць гэтую паперу ў руках невыносна цяжка. А як гэта чыталася тады? Ваш сын, Харевскі Пётр Якаўлевіч, умер ад ран 3 сентября 1944 года, пахаронен в Ломжынскім уездзе, восточнее деревні Астатки. Нават не уяўляю, як гэта чыталася тады. Але вернемся ў дзень вызвалення ад нямецкіх акупантаў. Это было 4 липеня раницей. А вечером к нам пришли партизаны. 4 липеня. Пришли партизаны и начинают простыни, все, что можно было, складывают себе в мешок и говорят, что у Петьки были боты хромовые. Мать говорит, хлопцы, он уже давно их сносил, не было у него. А мать когда-то одела сама эти боты на свои ноги, вот, и говорит, Петька вернется, ему застанутся с берегу. Долгую то там спадницу, что там она. И ходит в этих ботах, а они шукают боты. Нямецкія акупанты сышлі, чырвоная армія працягвала наступаць, а ў савецкіх партызанаў вайна працягвалася. Прычым у партызанаў абодвух палоў, як з савецкага помніка – партызана і партызанкі. Вот эти партызаны, я даже Шпілевская і бачыла. Аддавайце парашут. Петька прынёс парашут. Маці, говорит, нема парашута. Все. Этот бачыла добра ведаў маю старшую сестру. Она, говорит, Лаурен, ну что ты уже все, дети, что ты все забираешь? Шукали парашют, а у нас у кладовца дырка такая у полу зробленная, а там подполье было. А на эту дырку был поставлена бочка. Сообразила. Это Шпилевская отодвинула бочка и полезла туда. И достала оттуда этот парашют. Отдавай боты. Мать Артема. Ну, тогда будем палить хату. Это все отбывается? Это 4 июля. Это уже на другой день, когда уже. И пошел этот Лаврен, он пошел брать сноп, чтоб вот принести и спалить хату. А я, ну, пацан, 6 год, но взял, а в 44-м уже мне было 7. Я взял, замкнул хату и с ключом сбегать. Он меня догнал и шомполом меня избил так, что я, не знаю, неделю или сколько, не мог сесть на попу. Это партизан? Это партизан. Скажите, а он откуда был? С Бордиловки. Вот так мы сустрели, я сустрел советскую владу наших партизан. Гэтая гісторыя, як у кіно, мела працяг праз 10 гадоў. Мне ўжо дзе-то было каля 17, можа, 16 год. Год 16 было. На торгзаводзе у нас была сталовая. І мы ў эту сталовую хадзілі, ну, што-небудзь выпіць, там, пацанова, там, ну, што-то перакусіць, там, вкусное такое. Иду около клуба, около столовой. Идет этот Лаврен. А, Вася! И ко мне обниматься. А я ж помню. Прошло год 10. Я, гад! Так ты даже ведаешь, як меня зовут. Ну и я его там прихватил. Он здоровее меня. Но я был с моим сябром. И он отбиваться не стал, а утекать сбег. Ну вот, он ведал нашу семью, разумеете? Так что говорить, партизаны? Да, партизаны воевали, кто-то железную дорогу взрывал. Всякие были партизаны, всякие немцы. Усе гэтыя неверагодныя гісторыі сын Васіля Якаўлевіча, Сергей Харэўскі, чуў і знаў у сваім астравоўскім дзяцінстве. Для мяне ж гарадскога чужынца беларуская праўда вайны была схаваная, ды і падчас бясед дарослыя абыходзілі гэтую тэму. Дзіўная беларуская сітуацыя ў тым, што, здаецца, ў мільённым горадзе, ў мегаполісе лягчэй згубіцца, дзе ніхто цябе не ведае. Але чалавек вальней сябе адчуваў менавіта ў сваёй вёсцы, чым у савецкай сталіцы, дзе вушы таршаць. Нюанс. Пры ўмове, калі все твая радня. Разумееш? Я ведаў, што са мной тут, ну, нават тэарэтычна, нічога не здарыцца. Тому что тут чужих не было. То бок любую хату зайди, табе тут были рады. Вот. Хто мёда дасць, хто. І вось это адчуванне, ведаеш, это, ну я не ведаю, напэўна, тут так людзі адчуваюцца на востраве в племені сваім, да? Вот. Вёска астравы, я тут быў на востраве. Вось. Я не ведаю, як адчувалі сябе тут не тутэйшыя людзі. вот, от которые тут все не ведали, от которых тут что-то там утоивали, там какие-то шкелетики в шкафу. А тут же во всех были шкелетики, тут все ведали все про всех все. Звычайная вуліца сталічнага прыгарада, дзе я бачу, як новыя катэджы выцясняюць старыя хаты. Але для Сергея, а тым больш для Васіля Харэўскага, гэты краявід складаецца не з дамоў. У людзей укаранёных з'яўляецца чацвёртае вымярэнне, і чым больш жыццёвых успамінаў выклікае вунь той паварот дарогі ці вось гэты дуб, тым глыбейшае тое вымярэнне. Без гэтага вымярэння, напэўна, немагчымае пачуццё радзімы, бо немагчыма любіць кусок зямлі толькі за тое, што ён чысты і акуратны.